Глава 11. Уже прошла неделя с того момента, как я очнулся, и большую часть времени я только и делал, что ел и спал. И это было не зря. За это время я более-менее пришел в себя, удивив темпами своего восстановления всех, кто видел это. Но, к сожалению, до полностью нормального состояния мне еще далеко. Питание и общие условия тут не особо располагают к этому. Однако теперь хоть не падаю, могу ходить, бегать, в какой-то мере драться. И это гораздо лучше, чем было в самом начале. Но резкими и быстрыми движениями все равно пока лучше не злоупотреблять, на всякий случай. Правда, несмотря на очевидный прогресс в моем восстановлении, приходилось его всячески скрывать, чтобы работорговцы не поняли раньше времени, что я уже способен на что-то большее, кроме как изображать из себя мешок, набитый опилками. Мало ли, что им взбредет в голову, если они поймут, что я уже в относительной норме. Проверять не хотелось. Впрочем, скрывать свое состояние было не так уж трудно, контролируя это все подходы к клетке. От сокамерников мое состояние по понятным причинам скрыть не удалось, но я за ними внимательно следил в те редкие моменты, когда к нам заглядывал кто-то из экипажа корабля, и никто из них даже не сделал попытки меня как-то выдать. Так что есть вполне обоснованная надежда, что работорговцы еще даже и не подозревают о том, что я немного восстановился. И как только я стал сносно чувствовать себя, начал продумывать план, как выбраться отсюда. Понятно, что ждать, пока долетим до станции работорговцев, совсем не вариант. Нужно выбираться раньше. Но как это сделать? Как ни старался, найти способ открыть клетки я не смог. Их можно открыть только одним путем — при помощи панелей рядом с дверями снаружи камер. Отталкиваясь от этого, стал продумывать разные варианты. Подкупить кого-то из работорговцев, чтобы он освободил нас. Идея не такая уж и плохая, но нам банально нечем заплатить ему. Запугать кого-то? Ага, находясь внутри клеток. Смешно. Рассматривал и другие идеи. Например, взять под свой контроль один из немногочисленных тут ремонтных дроидов и с его помощью освободить нас. И все казалось бы хорошо, и через сеть подключиться к нему могу, и он способен взаимодействовать с управляющими консолями. Однако не все так просто, и есть причины, делающие эту идею невозможной. Дроиды находятся далеко от нас, и чтобы добраться до клеток, им придется проделать немалый путь по кораблю. А дроиды эти не маленькие. В коридоры помещаются, передвигаться по ним могут, но незаметными их никак не назвать. А значит, кто-нибудь из экипажа корабля с ним точно столкнется. И если кто-то один или даже несколько человек не обратят на него внимания, едет себе по каким-то делам и едет, ладно, то кто-то все же заинтересуется, куда это он направляется, свяжется с техниками, и выяснится, что дроид сам по себе шастает по кораблю. В лучшем случае это спишут на какой-то сбой. В худшем — поднимут тревогу, и в итоге дроид не доберется до клеток. Хуже всего будет, если дроида заметят рядом с трюмом, где нас держат. Ему тут точно нечего делать, и работорговцы, скорее всего, сразу все поймут. И что за этим последует, можно только догадываться. Так что, насколько бы ни выглядела заманчивой эта идея, решил от нее отказаться и попытаться придумать еще что-то. Кроме того, что занимался поисками способа освободить нас, старался найти членов экипажа Несокрушимого и вообще как-то определить, кто находится в клетках. Стоит пытаться их тоже освободить или лучше оставить там, где они сейчас и находятся? Жестоко, но если там какое-то отребье, то, как по мне, выпускать его будет огромной глупостью. Сделать это оказалось крайне непросто. В клетках камер наблюдения и каких-то датчиков нет. Наружу пленников очень редко выводят, лишь в исключительных случаях. Поэтому выяснить, кто же там находится, почти не получилось. Узнал только, что к некоторым клеткам подходят в усиленном составе, явно опасаясь тех, кто там сидит. А остальные... Ни малейшего намека по поводу того, кто же там внутри. Связаться каким-нибудь образом с ними тоже не получилось. Никаких устройств, передающих звук, с помощью которых я мог бы общаться с людьми, находящимися в клетках, не было. Докричаться до них не вышло. Как и достучаться через стены. Похоже, камеры неплохо звукоизолированы. Ну или нам просто не захотели отвечать. Была идея попробовать через сеть корабля подключиться к их нейросетям, но решил от нее отказаться. Во-первых, неизвестно, как люди отреагируют на взлом их нейросетей. А во-вторых, похоже, все они были в автономном режиме. Вот если бы они были подключены к сети, тогда можно было бы попробовать. А так? Дни летели быстро. Меня никто не трогал, соседи по камере не беспокоили. Несокрушимые быстро отваживали от меня слишком любопытных. А я думал и еще раз думал. И в итоге все же нашел способ, как нам выбраться, и при этом, скорее всего, не угробить корабль. Тоже есть риски, но как ни смотрел и не просчитывал все с помощью Эклайза, шансы на положительный исход максимальные по сравнению с другими вариантами. А решили мы с Эклайзом вернуться к моей первоначальной идее с отключением энергии на корабле, только будем обесточивать его не полностью, а отдельные сектора. И сделаем мы это с помощью ремонтных дроидов. Они доберутся до нужного места, влезут в энергосеть корабля и кое-что сделают с нужными участками энергомагистралей, в итоге чего обесточится трюм, каюты экипажа и рубка управления с капитанским мостиком. Зачем так много всего? Почему бы не обесточить только трюм? А чтобы работорговцы были заняты и не рванули к нам сразу же. А так, у них будут свои заботы, и они не сразу поймут, что мы освободились. Все остальное на корабле продолжит снабжаться энергией, и в целом на корабле это не должно сильно сказаться. Основные его системы как работали, так и продолжат работать. Но это при условии, что все пойдет по плану, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, пусть и надеюсь, что обойдется без неприятных сюрпризов. План шлифовали день, просчитывая разные варианты, и, по идее, должно получиться. «Вопросы у кого-то есть?» — спрашиваю, обводя взглядом людей, собравшихся рядом со мной. «Здесь не только несокрушимые, но и остальные пленные. Я их не звал, они сами подошли сюда, заинтересованные происходящим. А мы не стали их гнать, нам не помешают еще люди. Все внимательно меня слушали, пока я выкладывал свой план. Напоминаю еще раз, когда барьеры отключатся, вы должны найти наших и привести их в арсенал. Путь к нему я вам уже рассказал. Говорю членам экипажа Несокрушимого и потом добавляю, повернувшись к Кулериху, который все это время заботился обо мне, пока я сам не мог этого делать. А мы с тобой сразу направимся в арсенал и постараемся захватить его. Дождавшись согласных кивков ото всех, взмахом руки отпускаю их. Пусть тоже готовятся, собираются с моральными силами и настраиваются на нужный лад. А я сажусь в углу, в котором провел свой первый день здесь, и, закрыв глаза, подключаюсь к сети корабля. Пора начинать. Тянуть дальше нет смысла. Эклайз постоянно следит за обстановкой на корабле, и раз никаких сигналов не подавал, значит, все нормально, без неожиданных изменений. Отдаю ему новые приказы и наблюдаю за его действиями. Была мысль заняться дроидами самому, но потом понял, что нейросеть справится с этим лучше, а я буду на подхвате, и если вдруг что, перехвачу управление и постараюсь помочь. 4 ремонтных дроида активировались и покинули свои боксы, направившись к заранее намеченным местам. Эклайз выбирает путь для них так, чтобы они, по возможности, ни с кем не столкнулись. Когда нужно, уводит их куда-то в сторону, останавливает или даже отводит назад. И времени на все это тратится немало. Примерно полчаса ушло у нас, чтобы все дроиды добрались до нужных мест. Повезло, никто на них так и не наткнулся. Эклайз мастерски вел их, порой уводя с пути кого-то из экипажа в считанных метрах от него. Хорошо, что работорговцы в основном перемещались по центральным коридорам, не заглядывая в глухие закоулки и помещения. Еще пара мгновений дроиды открыли технические люки в стенах и получили доступ к энергомагистралям судна. Серия простейших манипуляций и все было готово для следующего этапа плана. Убрав за собой все видимые следы, дроиды отправились в укромные места. Им еще придется потрудиться немного позже, и возвращать их обратно в боксы — лишь пустая трата времени. Теперь Эклайс вел их уже не так осторожно, особенно когда они отдалились от мест диверсий. И как назло, именно в этот момент значительная часть работорговцев решила, что им нужно срочно куда-то пойти. Три раза они столкнулись с дроидами. В эти моменты я даже переставал дышать, напряженно следя за происходящим и коря себя за то, что позволил Эклайзу действовать менее осторожно. И ничего, вообще, ноль реакции. Они просто обошли дроидов или прижались к стене, чтобы пропустить их по коридору, и пошли дальше. Никто не удивился им и не стал выяснять, что они тут делают. Кажется, зря я перестраховывался. Ну ладно. «Время позволяет. Лучше сделать все надежно». Убедившись, что дроиды успешно добрались до укромных мест, перехожу к следующему этапу плана. Несколько манипуляций через сеть, и центральный реактор корабля в момент выдал больше энергии, чем в среднем. Такой скачок спокойно выдержала неповрежденная энергосеть корабля, за допустимые пределы он не вышел. Но вот такого нельзя сказать про места, где потрудились дроиды. Они этого не выдержали и банально сгорели, оставив без энергоснабжения все, что находится дальше за ними. Получилось! Сработало! Только вот есть и минус. Вместе с энергосистемой и вся сеть легла на обесточенных участках корабля. И теперь я там слеп. «Вперед!» — говорю, открыв глаза и увидев царящий полумрак. В коридоре работают лишь редкие лампы аварийного освещения, питающиеся от встроенных аккумуляторов. Центральная же энергосеть полностью мертва, резервные аккумуляторы не включились, они просто не сработали, дроиды отсекли их от нас, а отдельные здесь никто не установил. Люди только и ждали моей команды и сразу же начали выскакивать в коридор. «Теперь и мы», — говорю Ульриху, когда все остальные уже покинули камеру. Он все это время ждал рядом со мной, не бросившись вместе с остальными в коридор. Поднявшись с пола, подхожу к выходу из камеры и выглядываю наружу. Вижу, как мои сокамерники быстро разбегаются по трюму, заглядывая во все подряд клетки или камеры, без понятия, как их лучше назвать. Оттуда же изредка кто-то выглядывает, но выскакивать и куда-то бежать почему-то никто не спешит. И это странно, я ожидал другой реакции. Опасаются, что это какая-то ловушка работорговцев? Может быть, я на их месте, наверное, тоже бы опасался этого. Убедившись, что все, в общем-то, идет согласно плану, бегу к выходу из трюма. Хотя «бегу» — это громко сказано. Раньше я бегал гораздо быстрее, но даже так быстрее, чем шагом. Главное — не забывать смотреть под ноги, чтобы не споткнуться обо что-нибудь в полумраке. Ульрих следует за мной, отставая на несколько шагов и поглядывая, чтобы никто не удумал нам ударить в спину. Мало ли, что взбредет пленникам в голову. Свободу же получили не только нормальные, но и еще хрен их знает кто. Ожидать можно чего угодно. Выскочив из трюма, направляюсь по коридору в нужную сторону. Пока никаких проблем. Работорговцы в растерянности и не понимают, что произошло. Сделать что-то у них тоже пока не получается. Почти все из них оказались заперты и сейчас пытаются выбраться из отсеков корабля, ставших для них ловушками, и ни у кого пока это не получилось. Тех же, кто был там, где энергоснабжение продолжило стабильно поступать, Эклайс просто запер, полностью перехватив контроль над сетью корабля и отрезав всех от нее. «Сюда!» — говорю Ульриху и заскакиваю в нужную дверь. «Да, это арсенал. Не ошибся». И тут, к нашей удаче, никого нет. На первый взгляд, снаряжение здесь оставляет желать лучшего. Все явно низкоуровневое, но это все равно лучше, чем ничего. Да и воспользоваться им смогут все, или почти все. Ну и выбора у нас как бы нет. Нужно брать, что есть. Не время и не тот случай, чтобы привередничать. Начинаю снаряжаться. Броня, оружие, расходники. Несколько минут ушло на это. И с учетом времени, затраченного на дорогу сюда, совсем скоро дроиды вернутся к местам диверсий и начнут уже нормально выполнять свои функции, устраняя поломку. Зачем? Так нам же нужно как-то захватить корабль и перебить всех работорговцев, а с обесточенными секторами у нас это вряд ли получится. Вот и будем постепенно этим заниматься. Выйдя в коридор, вижу несокрушимых, подходящих к арсеналу. Среди них виден и Кэп, Асара, Док, Артур. Все они живы. «Спасибо», — произнес Кэп, когда поравнялся со мной. «Пока еще рано», — отвечаю ему. «И это чистая правда. Да, мы освободились из камер, заполучили оружие, но нам еще нужно как-то захватить корабль. А потом... Не знаю я, что потом. На этом мой план как бы заканчивается. Что делать с тремя фрегатами, сопровождающими судно, я без понятия. Никаких идей. Атаковать их? Глупо. Корабль слишком слабо вооружен, проиграет бой. Сбежать как-то? Только это и остается. Но думать об этом будем позже. Вначале нужно завладеть кораблем». Десяток минут, и все несокрушимые закончили снаряжаться. Оружия хватило на всех, а вот брони уже нет. Полностью снарядились самые опытные боевые, а те, кто не особо любит и не так уж хорошо умеет сражаться, лишь вооружились и будут поддерживать огнем остальных. Среди несокрушимых, к моему удивлению, затесались и спасенные нами ученые. Их поместили в камеру вместе с другими несокрушимыми, и как-то незаметно они стали держаться нашей команды. И когда всех освободили, они продолжили быть вместе с ними, упорно отказываясь где-то прятаться и отсиживаться, пока все закончится. «Подключитесь все к корабельной сети!» — говорю, когда все собрались в коридоре, выжидающе глядя на Кэпа. А тот смотрел на меня. Один за другим люди стали кивать, показывая, что сделали. «Хорошо. На свои нейросети вы будете получать данные по обстановке, поддерживать через нее связь между собой. А...» Попытался кто-то что-то спросить, но его быстро заткнули, так и не дав задать свой вопрос. «Рекомендую прислушиваться к советам, которые будут поступать через сеть. Наша задача — захватить корабль, перебить работорговцев. Их здесь сотни человек. А остальные пленники, что с ними?» — спросил кто-то. «А что с ними? Будут помогать? Хорошо. Главное, чтобы не мешали. А если вдруг кто-то из них нападет на вас, то действуйте без раздумий. Мы не знаем, кто среди них нормальный и вообще, кто они такие». «Да вроде нормальные, просто им не повезло». «Хорошо. Если так, значит, мешать не будут». В этот момент свет мигнул и зажегся. Дроиды восстановили энергомагистрали. «За работу!» Громко говорю и рассылаю всем данные по текущей обстановке на корабле и вражеским силам. Все сразу же пришли в движение, быстро разбившись на отряды и рванув в разные стороны. Ну, почти все. Кэп остался со мной. Все то время, что я говорил, он молчал. «А ты что будешь делать?» — спросил он, когда мы остались одни. «Руководить вами». На этом его вопросы закончились, и он оставил меня в покое, тоже уйдя куда-то. Вроде бы он направился обратно в трюм. Зачем? Явно не чтобы отсидеться там. Подозреваю, он хочет организовать остальных пленных в помощь несокрушимым. Я тоже не остался у арсенала и направился в присмотренное неподалеку небольшое помещение, вроде бы что-то типа кладовки. Не хочу торчать посреди коридора, лучше укроюсь где-нибудь. Параллельно с этим безвылазно сижу в сети, наблюдая за обстановкой. Несокрушимые быстро приближаются к отсекам, где заперты работорговцы. Те пытаются открыть запертые двери, но у них пока ничего не получается. Они были совершенно не готовы к тому, что на их корабле может произойти нечто подобное. И, как по мне, это странно, учитывая состояние судна. Но нам же только и лучше. Полминуты, и я дошел до кладовки. Это оказалась именно она. Внутри какое-то оборудование, разный хлам. Зайдя внутрь, запер за собой дверь и уселся прямо на пол, прижавшись спиной к стеллажу. А теперь пора полностью погрузиться в цифровой мир. Зачем я тогда вооружался, если не собираюсь вступать в бой? А на всякий случай. Кто знает, как все пойдет? Лучше быть готовым. 3 минуты. Начались первые столкновения между несокрушимыми и хозяевами этого корабля. Пока ничего серьезного, По моим наводкам, они выбивают одиночек и небольшие группы, которые в момент отключения энергии были не со всеми остальными. К побегу пленников и нападению они оказались не готовы. Выскакивали через вдруг открывшиеся двери, радостные, что наконец выбрались, а там их встречали огнем несокрушимые. Истребление таких группок заняло еще минут 10. Суммарно перебили 15 работорговцев, а потом бойцы двинулись к оставшимся. К ним тоже присоединилась часть других пленников. То ли это Кэп их организовал, то ли они сами так решили. Не знаю, я лишь краем глаза наблюдал за происходящим в трюме. Видел, что Кэп в самом деле говорил с ними, и после этого они направились к ближайшим арсеналам, путь к которым я скинул капитану на нейросеть. До этого же момента даже самые смелые и буйные бывшие пленники не рисковали отходить далеко от трюма, с опаской исследуя прилегающие к нему коридоры и помещения. А большая часть вообще продолжала оставаться в трюме, пытаясь вооружиться подручными средствами и строя баррикаду у входа. Добравшись до арсеналов, они вооружились и начали интересоваться, чем могут помочь нам. Прогонять их никто не стал. Оставшиеся же пленные, нужно заметить, что это малая часть от всех, занимаются кто чем, но главное, что не мешают нам. Позже и с ними разберемся. 20 минут с момента начала, и бойцы добрались до оставшихся противников. Перед тем, как впустить их к ним, активируя там немногочисленные турели, тут же начавшие собирать кровавую жатву. Удару в спину, да еще и от систем собственного корабля, работорговцы были вообще не готовы. А потом уже открывают двери. Это была бойня. Никакой пощады, никаких сомнений. Тех, кого не убили турели, а таких было немало, быстро добили бывшие пленники. Работорговцы толком ничего не успели сделать, не говоря о хоть каком-то вменяемом сопротивлении. У них просто не было шансов. Застигнутые врасплох, практически без оружия, на их собственном корабле, который вдруг ополчился против них. Страшная ситуация. Не хотел бы оказаться на их месте. Поняв, что все как бы уже закончилось и сейчас добивают последних противников, покидаю свое убежище и иду на капитанский мостик. Туда уже направляется капитан Несокрушимого и еще 5 незнакомых мне человек. Сопровождает их Ассара с 2 нашими бойцами. Кого это Кэп с собой прихватил? Другие капитаны? Они многовато их как-то набралось. Тут что, были экипажи еще аж с 5 кораблей? Хотя, возможно, если судна небольшие, то вполне. А может, это просто лидеры, которые проявили себя среди других пленников? Кто бы это ни был, скоро я это узнаю. Капитан Несокрушимого. Бывший капитан Несокрушимого шел по коридорам корабля работорговцев и никак не мог поверить, что все это ему не снится. Все произошло очень быстро и неожиданно. Он успел уже отчаяться, так и не найдя способа выбраться из клетки и как-то помочь своим людям. Успел смириться со своей участью, хотя и не принять ее. Он собирался бороться до последнего и попытаться сбежать сразу же, как появится такая возможность. Итогом этого будет смерть? Ну и ладно, лучше, чем участь раба непонятно где. Однако все резко изменилось. В тот момент, когда отключилось освещение и пропали барьеры на выходах из клеток, он подумал, что это какая-то шутка. Это было слишком удачно, чтобы быть правдой. Шутка работорговцев, решивших так развлечься, какой-то недолгий сбой, и к ним сейчас прибегут бойцы, чтобы усмирить смельчаков, почувствовавших запах свободы. Но затем послышался нарастающий шум. Выглянув из своей клетки, капитан в полумраке аварийного освещения увидел людей в коридоре, которые заглядывали в клетки, а потом заглянули и к нему. К его удивлению, это оказался человек из его команды, а то, что он торопливо рассказал ему, это было чем-то невероятным. Но капитан поверил, тем более это было единственным шансом для них избежать рабства, да и слова были подтверждены делом. А потом все завертелось. Капитан толком сам не заметил, как корабль оказался под их контролем. Ну, как под их? Официально? Да. А на самом деле он прекрасно понимал, что его полностью контролирует всего лишь один человек — Асов Сергей. Непонятный незнакомец, которого они подобрали на сломавшейся спасательной капсуле посреди бескрайнего космоса. И он до сих пор понятнее так и не стал, продолжает удивлять. Еще капитан думал о том, как ему отблагодарить Сергея. Что он может сделать для него? Даже один вот этот шанс, надежда на спасение уже стоит многого. А если они еще смогут и выбраться отсюда? Но сколько капитан не думал, ничего путевого ему на ум не приходило. У него сейчас ничего нет. Раньше он мог бы предложить вступить в команду, выделить ему большую долю, еще что-то. А теперь... Да и нормально обдумать это у него не получалось. Постоянно что-то отвлекало от мысли об этом. То одно, то другое. Это может и подождать. Все равно сейчас не располагающая к этому обстановка. Нужно думать о том, что делать дальше. Капитан незаметно глубоко вздохнул и вошел на капитанский мостик. Впереди у него не самый простой разговор с другими капитанами, которые тоже оказались тут. И принятие сложных решений.